Кривое зеркало. Святочный рассказ. Я и жена вошли в гостиную. Там пахло мохом и сыростью. Миллионы крыс и мышей бросились в стороны, когда мы осветили стены, не видевшие света в продолжении целого столетия. Когда мы затворили за собой дверь, пахнул ветер и зашевелил бумагу, стопами лежавшую в углах. Свет упал на эту бумагу, и мы увидели старинные письмена и средневековые изображения. На позеленевших от времени стенах висели портреты предков. Предки глядели надменно, сурово, как будто хотели сказать: «Выпороть бы тебя, братец!» Шаги наши раздавались по всему дому. Моему кашлю отвечало эхо, то самое эхо, которое когда-то отвечало моим предкам. А ветер выл и стонал. В каминной трубе кто-то плакал, и в этом плаче слышалось отчаяние. Крупные капли дождя стучали в темные тусклые окна, и их стук наводил тоску. «О, предки, предки!» — сказал я, вздыхая значительно. Если бы я был писателем, то, глядя на портреты, написал бы длинный роман. Ведь каждый из этих старцев был когда-то молод, и у каждого или у каждой был роман. И какой роман? Взгляни, например, на эту старушку, мою прабабушку. Эта некрасивая, уродливая женщина имеет свою в высшей степени интересную повесть. Видишь ли ты, спросил я у жены, видишь ли зеркало, которое висит там в углу? И я указал жене на большое зеркало в черной бронзовой оправе, висевшее в углу около портрета моей прабабушки. Это зеркало обладает волшебными свойствами. Оно погубило мою прабабушку. Она заплатила за него громадные деньги и не расставалась с ним до самой смерти. Она смотрелась в него дни и ночи, не переставая. Смотрелась даже, когда пила и ела. Ложась спать, она всякий раз клала его с собой в постель и, умирая, просила положить его с ней вместе в гроб. Не исполнили ее желание только потому, что зеркало не влезло в гроб. «Она была кокетка?» – спросила жена. «Положим. Но разве у нее не было других зеркал? Почему она так полюбила именно это зеркало, а не другое какое-нибудь? И разве у нее не было зеркал получше? Нет, тут, милая, кроется какая-то ужасная тайна. Не иначе. Предание говорит, что в зеркале сидит черт, и что у прабабушки де была слабость к чертям. Конечно, это вздор, но несомненно, что зеркало в бронзовой оправе обладает таинственной силой». Я смахнул зеркало пыль, поглядел в него и захохотал. Хохоту моему глухо ответило эхо. Зеркало было криво, и физиономию мою скривило во все стороны, нос очутился на левой щеке, а подбородок раздвоился и полез в сторону. «Странный вкус у моей прабабушки», — сказал я. Жена нерешительно подошла к зеркалу, тоже взглянула в него, и тотчас же произошло нечто ужасное. Она побледнела, затряслась всеми членами и вскрикнула. Подсвечник выпал у нее из рук, покатился по полу, и свеча потухла. Нас окутал мрак. Тотчас же я услышал падение на пол чего-то тяжелого, то упала без чувств моя жена. Ветер застонал еще жалобней, забегали крысы, в бумагах зашуршали мыши. Волосы мои стали дыбом и зашевелились, когда с окна сорвалась ставня и полетела вниз. В окне показалась луна. Я схватил жену, обнял и вынес ее из жилища предков. Очнулась она только на другой день, вечером. «Зеркало. Дайте мне зеркало», — сказала она, приходя в себя. где зеркало? Целую неделю потом она не пила, не ела, не спала, а все просила, чтобы ей принесли зеркало. Она рыдала, рвала волосы на голове, металась, и, наконец, когда доктор объявил, что она может умереть от истощения и что положение ее в высшей степени опасно, я, пересиливая свой страх, опять спустился вниз и принес ей оттуда прабабушкино зеркало. Увидев его, она захохотала от счастья, потом схватила его, поцеловала и впилась в него глазами. И вот прошло уже более 10 лет, а она все еще глядится в зеркало и не отрывается ни на одно мгновение. «Неужели это я?» – шепчет она, и на лице ее вместе с румянцем вспыхивает выражение блаженства и восторга. «Да, это я. Все лжет, кроме этого зеркала. Лгут люди, лжет муж. О, если бы я раньше увидела себя, если бы я знала, какая я на самом деле, то не вышла бы за этого человека. Он недостоин меня. У ног моих должны лежать самые прекрасные, самые благородные рыцари». Однажды, стоя позади жены, я нечаянно поглядел в зеркало и открыл страшную тайну. В зеркале я увидел женщину ослепительной красоты, какой я не встречал никогда в жизни. Это было чудо природы, гармония красоты, изящества и любви. Но в чем же дело? Что случилось? Отчего моя некрасивая, неуклюжая жена в зеркале казалась такой прекрасной? Отчего? А от того, что кривое зеркало покривило некрасивое лицо моей жены во все стороны, и от такого перемещения ее черт оно стало случайно прекрасным. Минус на минус дало плюс. И теперь мы оба, я и жена, сидим перед зеркалом и, не отрываясь ни на одну минуту, смотрим в него. Нос мой лезет на левую щеку, подбородок раздвоился и сдвинулся в сторону, но лицо жены очаровательно, и бешеная, безумная страсть овладевает мною. «Ха-ха-ха!» — дико хохочу я, а жена шепчет едва слышно: «Как я прекрасна!»